Вечер я провел у Робера Креанжа. Небольшой двухэтажный домик стоял в центре зеленой лужайки, по краям которой росли невысокие деревья. Жена и дети Робера улетели на 2 недели в Париж. Слуг, повара, садовника и ночного сторожа он отпустил, и мы блаженствовали вдвоем за столом на лужайке, попивая тоник и закусывая, чем Бог послал, из ближайшего китайского ресторанчика. Бог послал в основном креветки, правда, довольно вкусно приготовленные, и еще разные дары моря. Мы вспоминали студенческие годы и нашу дружную компанию, 4 мушкетеров, как нас часто называли в университетском городке под Парижем, в общежитии «Дом Соединенных Штатов». Атосом у нас был, бесспорно, Питер Спарк, американец из Массачусетса, весьма гордившийся тем, что родился в Бостоне, от родителей, также родившихся в Бостоне. Семейные хроники Спарков особенно подчеркивали тот факт, что одна из родственниц по отцовской линии происходила от англичанина, прибывшего в Северную Америку в 1620 году на знаменитом корабле «Мэйфлауэр». Как известно, именно эта группа английских пуритан, или как их еще зовут, отцов-пилигримов, основала новый Плимут, с которого и начались колонии Новой Англии. Если не считать родства с «Мэйфлауэр», других видимых недостатков у Питера, пожалуй, не замечалось. Это был высокий блондин, великолепный образчик того самого североамериканского янки, которого терпеть не могут в Южных Штатах. У южан, как известно, свои взгляды на экстерьер. В обыденной жизни Питер был открытым, дружелюбным парнем, щепетильно порядочным во всем, что касалось данных им обещаний. В общежитии шутили, что слово Питера надежнее, чем номерной счет в швейцарском банке. Наш Атос изучал физику и значительное время пропадал в лабораториях. Он увлекался какими-то новомодными теориями и пытался найти им подтверждение, ставя многочисленные эксперименты. Арамисом в нашей компании, несомненно, был Анри Фалле, именуемый порой своими недоброжелателями французский англичанин. Мать Анри была урожденной леди Ден Норрент. У Анри было симпатичное лукавое лицо, тонкая талия и густая черная шевелюра, которую он, впрочем, коротко подстригал. Из всей нашей компании Анри больше всех бегал за девушками и часто бронил судьбу за то, что она поселила нас в доме Соединенных Штатов. Надо заметить, что в те времена дом Соединенных Штатов отличался большой нравственной строгостью и не шел ни в какое сравнение с несколькими десятками национальных домов-общежитий, расположенных в парке Парижского университетского городка. У меня не раз мелькала мысль, что основывали американский дом прямые потомки пуритан, которые поплыли в Америку на Мэйфлауэре. Достаточно сказать, что наше старомодное здание было разделено на 2 половины — правую, женскую, и левую, мужскую. Внизу находился общий холл и несколько комнатушек без одной стены, где можно было принимать гостей или встречаться с теми, кто жил на другой половине дома. О том, чтобы попасть студенту на половину студенток или наоборот, не могло быть и речи. Это помогало нам в какой-то степени не отвлекаться от учебы, но создавало атмосферу монастыря, которая сильно не нравилась Анри. Анри был человеком весьма разносторонним. Как и Питер, он изучал физику, но умудрялся быть довольно сведущим в вопросах литературы, музыки, искусства и прекрасного пола. Влюблялся он часто, легко завоевывал очередной предмет своей страсти и также легко умел расставаться с ним. Девушки на него почему-то не обижались. Возможно, быстро понимали, что этот легкомысленный в вопросах любви симпатичный парень не создан для серьезной семейной жизни. С ним охотно проводили время те, кто искал в жизни беззаботное удовольствие. Невзирая на любвеобильность, Анри был серьезным физиком. Он умел находить совершенно неожиданные оригинальные решения сложных проблем. За это его очень ценили и прочили ему большую будущность науки. Интересно, что жизненного прототипа Арамиса из 3 мушкетеров тоже звали Анри. Портоса среди нас не было, но Робер Крианж был к этому имени все же ближе, чем я.